пытаясь улыбнуться в ответ. «Ну, я утверждаю, что теперь сделать профиль убийцы проще, если мы принимаем все твои теории всерьез». «Все? У меня не так много теорий». «Перестань цепляться к словам», — попросил Ингвар. «Зигмунд прав, тебе не кажется?» Ингер Йоханна сделала глоток из бутылки с минеральной водой. Потом закрыла ее крышкой, немного подумала, легко улыбнулась и сказала: «Ну да, у нас теперь гораздо больше исходного материала, чем раньше. Тут я с вами согласна». «Так давай же». Зигмунд подтолкнул к ней бумагу и карандаш. Глаза блестели. Он был нетерпелив, как ребенок. Ингер Йоханна раздраженно посмотрела на чистый лист. «Проблема в Фионе Хелле», — медленно сказала она. «Почему?» — спросил Ингвар. «Разве она не единственная, кто не представляет для нас проблемы?» «В ее деле есть убийца, очевидный мотив, подкрепленный признанием убийцы». «Именно», — подтвердила Ингер Йоханне, усаживаясь на свободный стул, — «поэтому она и не подходит». Она разложила на столе три листа бумаги, написала ручкой на первом из них «ФХ» большими буквами и отложила его в сторону. Взяла второй, написала «ВХ» и тоже отложила. Она посидела немного, кусая ручку, потом вывела на последнем листе «ВК» и положила его рядом с остальными. Три убийства. Два из них не раскрыты. Она говорила сама с собой. Покусывала ручку, думала. Мужчины молчали. Внезапно она написала под инициалами: «Вторник, 20 января, пятница, 6 февраля и четверг, 19 февраля». «Разные дни недели», — пробормотала она. Никакой логики в интервалах. Губы Ингвара шевелились, пока он подсчитывал про себя. 17 дней между первым и вторым убийством», — сказал он, — «13 между вторым и третьим, 30 между первым и последним». «По крайней мере, круглое число», — предположил Зигмунд. Ингер Йоханна отложила лист ФХ в сторону, потом придвинула его к себе снова. «Что-то не так, здесь что-то совсем не так». «Давай исходить из того, что за всем этим кто-то стоит», — нетерпеливо предложил Ингвар. «Давай представим, что Матсом Бохусом кто-то управлял. Кто-то, кто стоял и за убийствами Вибекке Хайнербак и Вегарда Крога. Давай...» Ингер Йоханна поморщила нос. «Это кажется какой-то фантастикой». «Я не понимаю». «Ну, давай просто попробуем», — настаивал Ингвар. «Кого ты представляешь?» «Это должен быть человек, до тонкости разбирающийся в человеческой психике», — задумчиво сказала она, будто разговаривала сама с собой. «Психиатр или психолог? Может быть, опытный полицейский?» «Сумасшедший священник? Нет». Пальцы барабанили по листу с инициалами Фионы Хелле. Она прикусила губу, поморгала и поправила очки. «Я просто не вижу тут никаких соответствий». «Только если не...» «Что если...» Она резко поднялась. На полке у телевизора лежала папка с записями. Она нетерпеливо пролистала их все на ходу и достала фотографию Фионы Хелле. Она снова села и положила фотографию в центр листа с инициалами Фионы. «С этим делом все ясно», — сказала она. «Фиона бросила своего сына. Ее едва ли можно упрекнуть в том, что произошло в 1978 году, когда родился Матс, и мать Фионы приняла решение, ставшее роковым для трех поколений. Нетрудно предположить реакцию Матса Бохуса, узнавшего правду о своем рождении. Можно думать все, что угодно об этой странной потребности некоторых людей найти своих биологических родителей, но...» Ингер Йоханна сняла очки, подняла фотографию и внимательно ее изучила. —